На этих из бетона ступенях древнее возрождалось кокетство, древняя же и повадка вернулась молниеносно приглядывать себе невест. Важный Самохин проследовал во дворец, а Знаменский не пошел туда. Его и не позвали, он остался в толпе молодых. Девушки украдкой поглядывали на него, решая, молодой он еще или уже старый. Тот отцвет азарта, когда близко придвинулся Кобрин, еще жил в его глазах. Он понял, что он им стал интересен, а зоркие, взведенные парни тоже свое про него поняли, прикинув на всякий случай, как его побыстрее скрутить и кинуть, если что. Кажется, и парни решили, что он все же сразу не даст себя скрутить и кинуть. Он понял это по несгасшему интересу в их ястребиных глазах. Хорошо ему стало в той молодой толпе, здесь и воздух был особенный. Но тут задребезжал звонок совсем по-школьному, и парни, и девушки, вчерашние ведь школьники и школьницы, кинулись в дом. Знаменский остался один на площадке перед Домом культуры. Наскочил с гор ветерок, снес в сторону фисташковую шелуху и конфетные бумажки, унес, отнял у него и этот воздух молодой. Одиноко стало, обида вернулась, томящая вернулась безысходность. «Зачем здесь стоять?» На ступенях появился маленький усатый летчик. Он четко отщелкал каблуками по ступеням. Он все делал четко и встал перед Знаменским, вскинув голову, чтобы в глаза ему заглянуть. «Я тоже решил эту лекцию не слушать. И вашу бы не стал слушать. Почему? А потому что я сам каждый день себе лекции читаю. Что такое наши мысли, наши размышления, лекции? Только аудитория не очень большая. Ты говоришь, ты слушаешь, ты задаешь вопрос, ты отвечаешь. Ты объяснял, ничего не понял. Ты слушал и тоже ничего не понял. Зачем нам здесь стоять и нюхать пыль? Пошли на Сумбар!» Он не стал ждать согласия Знаменского, твердо взял его под руку, повлек за собой, все вскидывая голову, чтобы видеть глаза очень уж рослого для него собеседника. «Обидел я вас. Зря обижаетесь на такую ерунду. У вас теперь строгая полоса, по трудной тропе идете, что ни миг, возможен камнепад. Один проскочил, другой проскочил, третий впереди. Тут уж не до комариных укусов, их просто не замечаешь. Все лицо в кровяных насосах, а ты этого не замечаешь. Ты на скалы смотришь, на камушки проклятые, не шевельнулся ли какой?» «Очередная лекция?» — спросил Знаменский. «Только теперь уж на аудиторию». «Согласен, говорю, как лекцию читаю. Не умеем разговаривать. На поучение все нас тянет. Прости, дорогой. Вы кем здесь?» «Так, вертолетчик. Орлята учатся летать, а я учу. И я вам интересен?» «Ползающий. И вертолетчики, бывают, падают и тогда. А вот и Сумбар. Слышите, какой воздух?» «И воздух слышу, и тишину учуял. Верно, тут тихо. Хотя тут шумно, река с камнями разговаривает. Все притираются друг к другу век за веком. А что им век воде и камням? Мгновение? Это мы на земле кратковременные. Мотыльки еще кратковременнее. Да, им еще хуже. Но у них, наверное, другое летоисчисление. Час идет за десятилетие. Как знать, возможно, им повеселее живется, а? Вы женаты, Ростислав Юрьевич? Да. А я все собираюсь. Летчик извлек из заднего кармана брюк бумажник, раскрыл его, показывая Знаменскому фотографию, очень милой и очень глазастой. А она еще и подвела глаза девушки, бережно укрытой за целлофаном. Нравится? Красивая, именно. Боюсь красивых. Не очень им доверяю. Что за проблема? Некрасивых куда больше. А некрасивая мне не нужна. Прямо какой-то Гамлет перед нами, поверите? А годы идут. Летчик все еще держал перед Знаменским свой пухлый бумажник, любовался хорошеньким личиком, даря эту радость собеседнику, любуясь и даже чуть-чуть губами причмокивая Он проговорил, как бы, между прочим. «Между прочим, маленькая у меня просьба к вам». Летчик закинул голову, всмотрелся в Знаменского, даже на цыпочки привстал, чтобы ближе поглядеть ему в глаза. «Вот это письмо!» Летчик достал из бумажника конверт. «Прошу вас передать это письмо Аширу Атаеву».